Глава 19. Во мне кипела ярость, а жажда справедливости толкала вперед. Сейчас я чувствовала себя способной сравнять с землей весь этот замок, разнести его по камушкам. Хотя сомневаюсь, что даже без печати это оказалось бы мне по силам. Все-таки светлая магия направлена на созидание, а не на разрушение. Но думаю, даже ее можно использовать во вред. Правда, сейчас у меня был совсем другой план. И в качестве оружия прекрасно подошла кочерга. Я нашла ее по пути у камина в одной из гостиных и прихватила с собой. Поиски обидчика тоже проблемы не составили. Он ведь был одним из стражей гарнизона, а значит, ужинал вместе с сослуживцами в столовой. Их обычно кормили через час после работников замка, так что как раз сейчас этот гад должен спокойно поглощать ужин. Там-то я его и достану. Меня и раньше старались обходить десятой дорогой. А сейчас все встречные обитатели замка в буквальном смысле шарахались в стороны. Представляю, какое я производила впечатление. Злая, всклокоченная, да еще и с кочергой наперевес. В столовую влетела подобно разъяренной фурии. Остановилась посередине комнаты, окинула мгновенно замолчавших мужчин в черной военной форме яростным взглядом и рявкнула. «Кто здесь Гайс?» Кочергу держала крепко, даже несколько раз хлопнула ею по ладони. Сейчас я не сомневалась, что пущу свое оружие в дело при первой же возможности. Эх, помню, в детстве я была боевой девочкой, могла обидчиком и камнем по голове настучать. Потом, конечно, стала поспокойнее, начала осознавать, что так и прибить можно, но сейчас даже не расстроилась бы, проломив этой самой кочергой голову одного негодяя. «Я Гайс», — ответил поднявшийся из-за стола широкоплечий избитый мужчина и вальяжной походкой победителя направился в мою сторону. Я наблюдала за его приближением и все сильнее сжимала свое оружие. Он оказался смуглым блондином с глазами черными, словно угли. Его тонкие губы хищно улыбались, а во взгляде горела насмешка. Он явно знал, кто я и зачем сюда явилась. И уж точно ни капельки меня не боялся. Это взбесило еще сильнее, а желание проверить прочность его черепа стало почти нестерпимым. Он остановился в двух шагах от меня, окинул наглым взглядом и спросил. «Что-то хотели, леди?» И столько в этом обращении было иронии, будто вместо него должно было прозвучать совсем другое слово, куда более обидное. «Хотела», — ответила, глядя ему в глаза. «Да уж, кочергой такого не проймешь. Что ж, придется бить куда более тонким оружием. Словами. Хотела посмотреть, какая тварь, недостойная звания мужчины, посмела поднять руку на мою сестру. И теперь вижу, что тварь самая настоящая?» И уже громче выдала, обращаясь сразу ко всем. «Или в вашем обществе в порядке вещей брать женщин силой, да?» Ответом мне была тишина. А я, наоборот, только разошлась. Не думала, что военные из гарнизона этого замка на самом деле сволочи, способные легко издеваться над теми, кто слабее, мучить девочку, совсем молодую, которая никому ничего плохого не сделала. «Что ты несешь?» – прошипел Гайс, шагнув ко мне. Но я отскочила в сторону и замахнулась кочергой, готовая обрушить всю ее тяжесть на его голову, если только попытается приблизиться. «Хочешь сказать, что не трогал мою сестру?» Прошипела я, стараясь унять дрожь в руках. Те дрожали то ли от страха, то ли от злости. «Зачем она мне?» Заявил он, но улыбаться перестал. Врал и даже не пытался это скрыть. «Меня вообще не интересуют всякие темные курицы», добавил ехидно, а в столовой послышались смешки. «Это твоя Сельма за мной хвостом ходила. Люблю, — говорит. Возьми меня, милый!» Он коверкал голос девушки, словно изображал пантомиму. Его товарищи уже ржали в голос. От этого мне стало по-настоящему тошно. «А избила она себя тоже сама?» «И сама порвала на себе платье?» — прорычала я ему в лицо. «Ты мерзкий насильник!» «Я мужчина, которому она предлагала себя», — заявил он в ответ. «Нет», — протянула я, качая головой. «Ты тварь, которая недостойна зваться мужчиной. Ты слабак, способный только брать силой. Ты трус, который боится признаться в своих же поступках. Ты...» На этом моменте его терпению пришел конец. Невероятно быстрым движением он оказался рядом со мной, и его пальцы сомкнулись на моей шее. Кочерга выпала из рук, громко звякнув об пол. Я схватилась за его руку, попыталась разжать удушающий захват, но проще сдвинуть с места гору. Было больно, в легких катастрофически не хватало воздуха. Я брыкалась, старалась вырваться, но ничего не получалось. Слышала, что кто-то из драконов попытался за меня заступиться, но Гайс его послал. Он смотрел на меня полным ненависти взглядом и явно наслаждался моими мучениями. Перед глазами начало темнеть, я уже почти была готова отключиться, как вдруг меня резко выпустили. Тело не слушалось, и кулем полетело бы на пол, если бы его не подхватили, удержав за талию. А над ухом прозвучал ледяной голос разъяренного Ардена. «Что здесь происходит?»